Глава 25. Предлагая остаться тут на пару дней, Люк, оказывается, не имел в виду его мир или дом. Он предлагал задержаться именно у этого озера, в месте, где их никто не потревожит. «Где же мы будем спать и что есть?» – спросила Лина, оглядывая с виду неприступную скалу, крохотный берег и озеро. Все остальное пространство вокруг них традиционно тонуло в тумане, к которому Лина уже начала привыкать. Ей казалось, что из тумана тут состоит все, а те места, где обитают люди, плавают в нем, как кусочки пазла. «Об этом я позаботился», — подмигнул ей Люк и легко вскочил на ноги. В отличие от нее, он совершенно не стеснялся своей ноготы и планировал оставаться таким, по всей видимости, еще долго. В то время как Лина все же натянула на себя белье и футболку, как только остыла в объятиях Люка от очередного приступа страсти. Люк тем временем приблизился к скале и открыл портал, что замерцал привычным призрачным светом. А потом он шагнул в него, отчего Лина потеряла дар речи, да так и сидела с открытым ртом, пока он не вынырнул из портала с огромной спортивной сумкой на плече. «Здесь есть все, что нам может понадобиться», — весело потряс он сумкой в воздухе. «Люк!» — закричала Лина, тоже вскакивая и готовая наброситься на него с кулаками. «Ты меня обманул!» «В смысле?» – вытянулось его лицо от вида ее непритворного гнева. «Ты же сказал, что отсюда мы можем уйти только вдвоем, как пришли сюда». Перемены не заставили себя ждать. Из удивленного его лицо сразу же превратилось в хитрое и смешливое. «Это была маленькая хитрость, за которую ты должна меня простить», – ласково произнес он и тут же перехватил руки Лины, когда она бросилась на него все-таки с кулаками, чтобы как следует поколотить. «Вот же!» В то время как она сходила с ума от стыда и волнения, он преспокойненько сочинял для нее сказочку. Силы борющихся оказались неравны, и совсем скоро Люк уронил Лину на траву и накрыл собственным телом. А потом целовал до тех пор, пока она не капитулировала и не перестала вырываться, обхватывая его за шею, зарывая пальцы в волосы и полностью отдавшись во власть его губ. Ну а потом они на какое-то время забыли про сумку, потому что их обоих накрыла страсть. Лина дарила себя Люку всю, без остатка, и не могла не думать о том, что с ним ей настолько хорошо, как еще не было ни с кем, хоть какой-никакой сексуальный опыт у нее имелся и до него. Они словно дополняли друг друга. Их тела сплетались так естественно в древнем танце любви, что ей казалось, будто он создан для нее. И немного больно становилось от мысли, что все это когда-нибудь закончится. Люк получит свой долгожданный артефакт и больше не будет нуждаться в ее услугах. Лина же боялась к тому времени прикипеть к нему настолько, что придется заново учиться жить без него. Но об этом всем она, если и думала, то мимолетно, улавливая отголоски мысли лишь их послевкусия. Сейчас она просто наслаждалась, имея возможность обнимать, целовать его и касаться так смело, на что только решалась. Сейчас он был только ее. И чувства эти настолько захватили ее, что она забыла о той жизни, что осталась в реальном мире. Мама и Егорка на время остались за кадром. Несмотря на приличные размеры, в сумку Люка все равно поместилось неприлично много всяких нужных вещей. Оттуда он достал огромную палатку, которую ловко установил поближе к озеру. Там же прятались, пока не были выужены на свет, пышные спальники, постельное белье и одеяло. Когда показался край мангала, Лина уже не удивлялась и не считала сумку самой обычной. Это же как скатерть-самобранка, только в более широком смысле. А Люк все доставал и доставал из сумки разные мелочи, которых уже набралась целая гора возле палатки. Ну а когда рядом с мангалом он поставил кастрюльку с маринованным для шашлыка мясом, то Лина не выдержала и прокомментировала. «Мог бы прихватить сюда просто кухню и Викторию Сергеевну для кучи». «Мог бы», – тут же отреагировал он, и она не выдержала, засмеялась, так комично он сейчас выглядел, в фартуке, повязанном прямо на голый торс. «Но на природе я люблю готовить сам. И уже очень давно этого не делал. А сейчас так голоден, что рискую умереть от истощения». И он принялся разводить в мангале огонь. Вот уж о чем Лина даже не помышляла, как о том, что будет сидеть на берегу странного озера, прислушиваться к плеску воды над головой и есть мастерски приготовленный шашлык. При этом иногда ее будет целовать очень красивый мужчина, к которому ее влекло неимоверно, но она даже примерно не знала, как к нему относиться. Сейчас, прижимаясь к его плечу, она не чувствовала ни злости, ни раздражения, Лишь что-то теплое и приятное перекатывалось в душе, не позволяя ей успокоиться, заставляя быть в тонусе. Она забыла все недомолвки и ссоры, и характер Люка уже не казался ей скверным, как и отчасти она находила оправдание его мотивам. Но была ли это любовь? Вопрос так и оставался без ответа, хоть и мелькал периодически в мыслях. Какая должна быть настоящая любовь, Лина не знала, да и Люк выглядел каким угодно – заботливым, внимательным, сгорающим от желания, но влюбленным ли? Да и разве может зародиться это чувство между такими разными, как они, людьми? После сытного и раннего ужина они лежали, обнявшись на траве, и смотрели на аллеющую над головой воду. Лина удобно устроила голову на плече Люка и недоумевала. Вот ведь выглядит, как обычный закат, только нет ни солнца, ни горизонта, сплошной обман зрения. Как так может быть, что над головой вода? Тихо произнесла Лина, и собственный голос показался ей журчанием ручейка. «Не стоит искать научного объяснения явлением в мире, где царит магия», — отозвался Люк. «К этому можно только привыкнуть и принимать как должное». «Это точно». И снова на какое-то время повисло молчание, пока Люк его не нарушил. «Знаешь, ни с одной женщиной мне раньше не было настолько хорошо». Голос его прозвучал задумчиво, словно он и сам не верил в то, что говорил. Алина аж задохнулась от небывалого наплыва эмоций. Если это было не признание, то что-то очень близкое к тому, и никогда еще Люк не говорил ей ничего подобного. Так ей захотелось отплатить ему тем же, что она сказала. «Мне тоже». И тут же вернулась мысль, что все это слишком кратковременно, как кусочек вкусного пирога, который ты ухватила, чтобы потом всю жизнь хотеть попробовать снова. Но у тебя нет рецепта. Слезы навернулись на глаза Лины, и чтобы прогнать их, она решила сменить тему. «Люк, а помнишь, ты обещал меня научить левитировать? Кудряшки мне как-то рассказали, что в вашем мире это умеют делать все». «Хочешь попробовать сейчас?» – воодушевился он, но не раньше, чем подарил Лине один из своих волшебных поцелуев. «А можно?» «Ну а почему нет, если, конечно, не испугаешься?» «А это страшно?» «Первый раз, наверное, все страшно», — серьезно ответил он, встал и помог подняться ей. Слава богу, на этот раз он был в одежде. Видеть его постоянно голым и умудряться не возбуждаться у Лины не получалось. Люк подвел ее к кромке тумана и принялся водить в воздухе руками, пока туман не расступился, открывая взору подобие дорожки, что мерцая убегала вдаль. «В моем мире далеко не все любят пользоваться порталами для перемещения», — повернулся он к Лине. «Хотя лично я считаю, что это экономит массу времени. Это, — указал он на дорожку, — так называемый пеший путь. Такими пользуются любители пеших прогулок», — улыбнулся он. Лине так нравилось наблюдать за его лицом, когда он не напускал на себя значимости, расслаблялся и не следил за мимикой, как сейчас. Вот же, перед ней стоит обычный мужчина, пусть очень красивый, чертовски красивый и самосексуальный. Ну и что? Зато сейчас он ей особенно близок, потому что не корчит из себя босса или баловню судьбы, а просто объясняет ей прописные для него и совершенно непонятные для нее истины. И таким он ей очень нравится, аж до ломоты в суставах. «Ты хочешь сказать, что я могу сейчас по ней пройтись?» — с сомнением разглядывала Лина дорожку. «Не в том смысле, в каком ты себе это представляешь. Без умения левитировать ты станешь падать, и только духом известно, когда сможешь остановиться». Окончательно развеселился Люк. И, кажется, выражение испуга на лице Лины и то, как она попятилась, раззадорило его еще сильнее. «Но ты же хочешь научиться летать?» — хитро поинтересовался он. «Ну да, хочу, только вот падать мне как-то не хочется». «Ну так я и не дам тебе». Приблизился к ней Люк, одной рукой обхватил за талию, прижимая к себе, а вторую положил ей на затылок, заставляя смотреть ему в глаза. «Ты мне слишком нужна, чтобы я дал тебе упасть», — уже более низким и глубоким голосом произнес он и прижался к ее губам. Поцелуй обжигал и ласкал одновременно. Прикосновения губ Люка, то, как они сначала дразнили, а потом заставляли терять голову, были безумно приятны. На его поцелуй невозможно было не ответить, потому что он не просил, а брал и отказа не терпел. Да и тело Лины в такие моменты начинало жить самостоятельно, не подчиняясь разуму. «Не бойся, я же буду рядом», – прошептал он ей в губы, а потом взял за руку и подвел к дорожке. «Что я должна делать?» – все же запаниковала Лина. Даже если он ее будет крепко держать за руку, кто даст гарантию, что она не выскользнет и не улетит черти куда? Я боюсь. Это уже было похоже на писк. Прежде всего, сосредоточься и отбрось лишние мысли. Но это сделать было нетрудно, предположим. Она и без его предупреждения ни о чем не могла думать, кроме предстоящего эксперимента. Помнишь, как ты ощущала себя в озере? Словно ты ничего не весишь. Ну, помнит, а дальше-то что? Помнить не значит быть. Почувствуй эту легкость, словно ты стала пушинкой, и тебя вот-вот подхватит ветер. Люди у них устроены по такому же принципу, как и в ее мире. Лина отлично помнила, как эту мысль ей однажды внушал Люк. А это значит, что не исключительно их заслуга в том, что умеет летать. Все здесь устроено так, чтобы развивать эту способность. Если все они могут, то и она сможет. С этими мыслями в голове она и попыталась представить себя пушинкой. И кажется, у нее получилось. В теле вдруг появилась легкость, невесомость. Ей даже показалось, что на секунду она оторвалась от земли. «А теперь пошли», — потянул ее Люк к мерцающему пути. Первый шаг был самым сложным, и, коснувшись дорожки мыском ноги, Лина с ужасом увидела, как он в нее провалился. «Не пробуй, а просто делай, вот так», — вступил Люк на дорожку и завис над ней. Лина последовала его примеру, решив, что будь что будет, не даст же он ей упасть в самом деле. И у нее получилось. От эйфории, что испытала мгновенно, она едва все не испортила. Но Люк вовремя предупредил. «Не забывай, ты пушинка». И она ею стала, а потом и полетела вперед, подгоняемая в спину несуществующим ветром, который тоже придумала. «Люк!» — задохнулась Лина от восторга. «Это даже лучше, чем я себе представляла». Они летели вперед, то наращивая, то сбавляя скорость. Лина не чувствовала под ногами опоры, как и не ощущала своего тела. И самое главное, что исчез страх. Она больше не боялась летать, понимая, что у нее получается. В какой-то момент Люк остановился и выпустил ее руку. Вот тогда она запаниковала, но лишь на долю секунды, сразу же взяв себя в руки, внушив себе мысль, что ничего не изменилось, что она и без его помощи может парить. Он же разогнал туман вокруг них, что прятал множество таких же мерцающих дорожек, разбегающихся в разные стороны. «Мы на перепутье», — сказал он. «Куда полетим дальше?» Ей даже отвечать не пришлось, достаточно было выбрать путь и подумать об этом. А дальше тело сделало все само. Они не летали как птицы, но ощущения все равно были непередаваемы. Мышцы во время полета не напрягались, ничто не сковывало движений, и лишь мысли работали как обычно, направляя тело, задавая ему скорость, напоминая, что опоры нет. Когда они вернулись к озеру, уже окончательно стемнело. На этот случай Люк установил свечение вокруг палатки, чтобы не плутать на обратном пути. Только почувствовав под собой твердую почву, Лина поняла, что все же устала. «Это нормально», — успокоил ее Люк. «Мышцы твои работали, хоть ты этого и не чувствовала. Сейчас приготовлю тебе свой фирменный напиток для восстановления сил». Он принялся колдовать возле мангала, разжигая огонь. Так уютно было просто наблюдать за ним, сидя возле палатки и кутаясь в накидку, которую Люк тоже прихватил из дома, а сейчас достал из безразмерной сумки. Если днем у озера было ни жарко, ни холодно, то к ночи ощутимо похолодало. Но накидка согревала хорошо, как и жар от костра, а над головой плескалась вода. В темноте ее не было видно, но влажные звуки до них долетали. Когда костер догорел, Люк закопал в угли сосуд, похожий на турку для приготовления кофе. А может, это и была она, только узенькая и высокая. Он поочередно сыпал в сосуд что-то из множества мешочков и порционно доливал воды, и вскоре до Лины донесся сладковатый незнакомый запах, чуть-чуть отдающий карамелью. А еще через несколько минут Люк подал ей маленькую дымящуюся чашку со словами. «Это курума, напиток воинов. Его нельзя пить слишком часто, потому что он не только восстанавливает силы, но и активирует тайные желания. А мы знаем, что иные желания лучше прятать, чем выпускать наружу. Но уверен, что тебе это не грозит», — с улыбкой закончил Люк. А вот Лина испугалась, не донеся чашку до рта. Что, если ее желания окажутся какими-то не такими? «Пей, не бойся», — усмехнулся Люк, став похожим на того Люка, которого она хорошо знала. «Навряд ли ты таишь жестокость в душе. А все остальное — ерунда». Курума оказался очень сладким, даже приторным, но послевкусие от него было великолепным, состоящим из целого букета вкусов, из которого невозможно было ничего выделить. И как вы думаете, какое тайное желание всколыхнул напиток в Лине? Да и в Люке тоже. Их потянуло друг к другу со страшной силой, и в следующий час был наполнен такой страстью, которой ни один из них не ожидал от себя. Лина так и вовсе потеряла голову от желания, а потом еще долго не могла прийти в себя, лежа в объятиях Люка и пытаясь унять биение сердца. И тогда она впервые подумала, что, возможно, влюбилась в этого мужчину. Иначе она не могла объяснить ни своего желания обладать им, ни того, что ей доставляло удовольствие буквально все, что он делал. Мечтам Люка провести пару дней вдали от всех не суждено было осуществиться. Ночью он разбудил Лину словами. «Меня призывает отец. Случилось что-то серьезное». Они вынуждены были быстро свернуть лагерь и отправляться обратно. Остаток ночи Лина провела уже в доме Люка, в своем мире, а он отправился на встречу с отцом.